и протянул Пете кусочек 3х4. Петя взял кадрик, посмотрел на свет. «А что, негатива нет?» «Нету, Петя, нету. Ну как, сделаешь?» «Возни много. Контратипировать надо». «Сколько?» Сразу же взял быка за рога Виктор. Некогда ему было. «Еще литр?» — скромно потребовал Петя. «Упьешься, алкаш». «А я с товарищами», — объяснил Петя. «По Бережковской на Новоарбатский мост, у Арабской площади на бульвары, заметил Виктор, что его ведут только на Новом Арбате. Запорожец новой модели, которого отделил от него черный правительственный драндулет, безумно нарушая, справа обогнал начальника и вновь пристроился ему в хвост. Следовательно, прорезался Димочка. Дима, Дима, Дима, Димочка. Ах ты, эстет, ах, сибарит, ах, скотина. По бульварам Виктор выкатил к Тверской, пересек ее и на Пушкинской площади, перейдя в первый ряд, нырнул в узкую арку за общественным сортиром. А что теперь запорожец? А запорожец нахально пер за ним. Разгоняя многочисленных прохожих, Виктор осторожно миновал кишкообразный двор, вырулил в Козицкий и, найдя местечко неподалеку от бокового входа в Елисеевский, остановился. Глянул в зеркальце, запорожец пристроился неподалеку. Ну и хрен с ним. Виктор опустил боковое стекло и, высунув личность на волю, осмотрел окрестность. Тотчас заметив его, прилично одетый молодой человек отделился от кучки себе подобных и направился к Викторовой семерке. «Есть водка, коньяк, шампанское, что надо, шеф?» — спросил молодой человек, вежливо наклоняясь к окну. «Почем нынче злодейка?» «Четвертак». «5 бутылок за 110. Договорились?» «А потом мы, покупатели, идем навстречу». Молодой человек оскалился и потребовал тару. Виктор отдал свою пижонскую сумку, и молодой человек удалился ненадолго. Возвратился, чуть побрякивая новым содержимым сумки. Виктор протянул ему 110 Диминых рублей, пусть эстет оплачивает расходы на него, и принял сумку. Молодой человек пересчитал деньги и пожелал приятных вам развлечений. Хотелось посмотреть, кто там запорожцы. Виктор резко дал задний ход. Быстро развернулся в первом справа дворе и рванул к Пушкинской улице. Но и водила запорожца был не пальцем деланный. Он развернулся столь же стремительно во втором дворе и теперь ехал впереди Виктора. Сквозь заднее стекло были видны лишь крутой затылок, мощная шея и часть кожаной куртки. На Пушкинской улице запорожец повернул, прижался к обочине. Когда Виктор проезжал мимо него, водитель что-то искал на полу. Конечно же, запорожец сопровождал его до киностудии. Стараясь не звякать бутылками сумки, Виктор мило улыбнулся знакомой вахтерше. Неверные студийные часы показывали 11:45. Виктор сверился со своими. На этот раз точно шли студийные. Что ж, 2 часа прошло. Петя привычно сидел в закутке и покуривал. «Готово, Петя?» — спросил Виктор. «Продукт принес?» — вопросом на вопрос ответил Петя. Виктор с готовностью тряхнул сумкой, чтобы посуда зазвенела. Петя бросил недокуренную сигарету в урну и поднялся. В кабине Виктор гордо водрузил 4 пшеничных на стол. На тот же стол Петя кинул пачку гнутых от скоростной сушки фотографий. Виктор рассматривал фотографии, а Петя открывал первую. Мастером, настоящим мастером был алкаш Петя. Никаких потерь по сравнению с оригиналом. А ведь переснимал, контратипировал, печатал на не очень хорошей бумаге.